Глава 4. Бой на Шахе. Из Мугдена мы выступили рано утром походным порядком. Вечером шел дождь, дороги блестели легкую скользкую грязью. Солнце светило сквозь прозрачно-мутное небо. Была теплынь и тишина. Далеко на юге глухо и непрерывно перекатывался гром пушек. Мы ехали верхом, команда шла пешком. Скрипели зеленые фуры и двуколки. В неуклюжей четырехконной лазаретной фуре белели апостольники и фартуки сестер. Стриженная сверхштатная сестра ехала не сестрами, а также верхом. Она была одета по-мужски, в серых брюках и высоких сапогах, в барашковой шапке. В юбке она производила отвратительные впечатления. В мужском костюме выглядела прелестным мальчиком. Теперь были хороши ее широкие плечи и большой мужской шаг. Верхом она ездила прекрасно. Солдаты прозвали ее «сестра-мальчик». Главный врач спросил встреченного казака, как проехать в деревню Сахатоза. Тот показал. Мы добрались до реки Хуньхе и перешли через мост, пошли вправо. Было странно. По плану наша деревня лежала на юго-западе от Мугдена, а мы шли на юго-восток. Сказали мы это главному врачу, чтобы убеждать его взять китайца-проводника. Упрямый, самоуверенный и скупой Давыдов ответил, что доведет нас сам лучше всякого китайца. Прошли мы 3 версты по берегу реки на восток. Наконец Давыдов и сам сообразил, что идет не туда, и по другому мосту перешел через реку обратно. Всем уже стало ясно, что заехали мы черт знает куда. Главный врач величественно и угрюмо сидел на своем коне, отрывисто отдавал приказания и ни с кем не разговаривал. Солдаты вяло тащили ноги по грязи и враждебно посмеивались. Вдали снова показался мост, по которому мы 2 часа назад перешли на ту сторону. «Теперь как, ваше благородие, опять на этот мост своротим?» — иронически спрашивали нас солдаты. Главный врач подумал над планом и решительно повел нас на запад. То и дело происходили остановки. Несъезженные лошади рвались в сторону, опрокидывали повозки. В одной фуре переломилось дышло, в другой сломался валёк. Останавливались, чинили. А на юге непрерывно все грохотали пушки, как будто вдали вяло и лениво перекатывался глухой гром. Странно было думать, что там теперь ад и смерть. На душе щемило, было одиноко и стыдно. Там кипит бой, валятся раненые, там такая в нас нужда, а мы вяло и бестолку кружимся здесь, по полям. Посмотрел я на свой браслет-компас. Мы шли на северо-запад. Все знали, что идут не туда, куда нужно, и все-таки должны были идти, потому что упрямый старик не хотел показать, что видит свою неправоту. К вечеру вдали показались очертания китайского города, изогнутые крыши башен и кумирин. Влево виднелся ряд казенных зданий, блестели дымки поездов. Среди солдат раздался сдержанный враждебный смех. Это был Мугден. После целого дня пути мы воротились опять к нашим каменным баракам. Главный врач обогнул их и остановился на ночевку в подгородной китайской деревне. Солдаты разбивали палатки, жгли костры из каоляна и кипятили в котелках воду. Мы поместились в просторной и чистой каменной фанзе. Вежливо улыбающийся хозяин-китаец в шелковой юбке водил нас по своей усадьбе, показывал хозяйство. Усадьба была обнесена высоким глиняным забором и обсажена развесистыми тополями. Желтели скирды каоляна, чумизы и риса, на гладком таку шла молодьба. Хозяин рассказывал, что в Мукдене у него есть лавка, что свою семью, жену и дочерей он увез туда. Здесь они в постоянной опасности от проходящих солдат и казаков. На створках дверей пестрели две ярко раскрашенные фигуры в фантастических одеждах с косыми глазами. Тянулась длинная вертикальная полоска с китайскими иероглифами. Я спросил, что на ней написано. Хозяин ответил: «Хорошо говорить». «Хорошо говорить». Надпись на входных дверях с дверными богами. Было странно, и, глядя на тихо вежливого хозяина, становилось понятно. Мы поднялись зарею. На востоке тянулись мутно-красные полосы, деревья туманились. Вдали уж грохотали пушки. Солдаты с озябшими лицами угрюмо запрягали лошадей. Был мороз, они под холодными шинелями ночевали в палатках и всю ночь бегали, чтобы согреться. Главный врач встретил знакомого офицера, расспросил его насчет пути и опять повел нас сам, не беря проводника. Опять мы сбивались с дороги, ехали бог весть куда. Опять ломались дышла, и несъезженные лошади опрокидывали вазы. Подходя к Сахатазе, мы нагнали наш дивизионный обоз. Начальник обоза показал нам новый приказ, по которому мы должны были идти на станцию Суятунь. Двинулись разыскивать станцию. Переехали по понтонному мосту реку, проезжали деревни, переходили вброд вздувшиеся от дождя речки. Солдаты по пояс в воде помогали лошадям вытаскивать увязшие вазы. Потянулись поля. На жневьях по обе стороны темнели густые копны каоляна и чумисы. Я ехал верхом позади обоза. И видно было, как от повозок отбегали в поле солдаты, хватали снопы и бежали назад к повозкам. И еще бежали, и еще на глазах у всех. Меня нагнал главный врач. Я угрюмо спросил его: «Скажите, пожалуйста, это делается с вашего разрешения?» Он как будто не понял. «То есть что именно?» «Вот это таскание снопов с китайских полей». «Ишь, подлецы!» — равнодушно возмутился Давыдов и лениво сказал фельдфебелю: «Нежданов, скажи им, чтоб прекратили. Вы, пожалуйста, Викентий Викентьевич, следите, чтобы этого мародерства не было», — обратился он ко мне тоном плохого актера. Впереди все выбегали в поле солдаты и хватали снопы. Главный врач тихую рысцою поехал прочь. Воротился посланный вперед фельдфебель. «Что раньше забрали, то был комплект, а это уж сверхкомплекта», — улыбаясь, объяснил он запрещение главного врача. Наверху каждого воза светлело по кучке золотистых снопов чумизы. К вечеру мы пришли к станции Суетунь и стали биваком по восточную сторону от полотна. Пушки гремели теперь близко, слышен был свист снарядов. На север проходили санитарные поезда. В сумерках на юге замелькали вдали огоньки рвавшихся шрапнелей. Жутким, поднимающим чувством мы вглядывались во вспыхивавшие огоньки и думали: вот теперь начнется настоящее. На завтра нам приказано было перейти на другую сторону железной дороги и стать в деревне Сяо-Ки-Шин-Пу, за полверсты от станции. Наш обоз стал на большом квадратном огороде, обсаженном высокими ветлами. Разбили палатки. Госпиталь доктора Султанова находился в той же деревне. Они пришли еще вчера и стали биваком недалеко от того места, где устраивались мы. При выезде из Мукдена у доктора Султанова произошло жестокое столкновение с его врачами. Для вещей четырех младших врачей и смотрителя с его помощником полагается отдельная казенная повозка. Главному же врачу выдаются деньги на приобретение собственной повозки и двух упряжных лошадей. Повозки и лошадей Султанов себе не купил, деньги положил в карман, а вещи свои велел уложить на повозку врачей. Врачи запротестовали и заставили смотрителя снять с повозки вещи главного врача. Доложили Султанову. Он вышел из себя, кричал на врачей и смотрителя, как на денщиков, топал ногами, грозил посадить всех под арест и велел сейчас же положить свои вещи обратно на повозку. Врачи были страшно возмущены, собирались писать на главного врача рапорт. Но кому он пойдет, этот рапорт? Сначала к начальнику дивизии, покладистому старику, не желающему ссориться с сильными, а дальше — командиру корпуса, покровителю Султанова. И русские люди, врачи, удовольствовались тем, что поворчали и повозмущались промеж себя. Вообще Султанов резко изменился. В вагоне он был неизменно мил, остроумен и весел. Теперь в походе был зол и свиреп. Он ехал на своем коне, сердито глядя по сторонам, и никто не смел с ним заговаривать. Так тянулось до вечера. Приходили на стоянку. Первым долгом отыскивалась удобная чистая фанза для главного врача и сестер. Ставился самовар, готовился обед. Султанов обедал, пил чай и опять становился милым, изящным и остроумным. Наш главный врач и смотритель как-никак заботились о команде. Правда, солдаты ночевали на морозе под летними шинелями, но полушубков нигде еще в армии не было. Солдаты наши, по крайней мере, были сыты, и для этого делалось все. В Султановском же госпитале о команде никто не заботился. Весь состав как будто существовал только для того, чтобы холить и лелеять доктора Султанова с сестрами. Команда зябла, голодала, ей предоставлялось жить как угодно. Она роптала, но Султанов относился к этому с наивно-циничным добродушием. Однажды старший ординатор Васильев обратился к нему с жалобой на одного солдата команды. Он, Васильев, отдал какое-то распоряжение, а солдат в лицо ему ответил: «Только распоряжаться умеют, кормить не кормят, ночь дрожи на морозе, а распоряжение исполняй». Султанов брезгливо поморщился. Дело случилось вечером, когда он пообедал и был в хорошем расположении духа. «Оставьте вы их, Бог с ними. Ведь в сущности они совершенно правы. Мы едем верхом, они идут пешком. Приедем, первым делом отыщем себе фанзу, закажем себе обед и самовар. Они устали и голодны. Вот, послал им мясо искать, не нашли ничего, а нам на бифштексы удалось достать. Если бы мы вместе с ними шли пешком, голодали зябли, тогда бы они и приказания наши исполняли». Прошел день, другой, третий. Мы были в полном недоумении. По всему фронту бешено грохотали пушки. Мимо нас проходили транспорты с ранеными. А приказы развернуться наши госпитали не получали. Шатры, инструменты и перевязочные материалы мирно лежали упакованные в повозках. На железнодорожных разъездах стояли другие госпитали, большую частью тоже не развернуты. Что все это значит? Шли слухи, что из строя выбыло уже 20 тысяч человек, что речка Шахе алеет от крови, а мы, кругом, десятки врачей, сидели, сложа руки, без всякого дела. Бой был в разгаре и шел очень недалеко от нас. То и дело доносилась спешная ружейная трескотня. По дорогам двигались пехотные части и артиллерийские парки. Сновали запыленные казаки. Делалось какое-то огромное, общее, близкое всем дело. Все были заняты, торопились, только мы одни были бездеятельны и чужды всему. Мы ездили на позиции, наблюдали вблизи бой, испытывали острое ощущение пребывания под огнем, но и это ощущение несло с собой оскоменный, противный привкус, потому что глупо было лезть в опасность из-за ничего. Наша команда недоумевала. Как и мы, она испытывала то же сиротливое ощущение вынужденного бездельничества. Солдаты ходили за околицу смотреть на бой, жадно расспрашивали проезжих казаков, оживленно и взволнованно сообщали нам слухи о ходе боя. Однажды к смотрителю пришли три солдата из нашей команды и заявили, что желают перейти в строй. Главный врач и смотритель изумились. Они нередко грозили в дороге провинившимся солдатам переводом в строй. Они видели в этом ужаснейшую угрозу, и вдруг солдаты просятся сами. Все трое были молодые, бравые молодцы. Как я писал, в полках нашего корпуса находилось очень много пожилых людей, удрученных старческими немощами и думами о своих многочисленных семьях. Наши же госпитальные команды больше чем наполовину состояли из молодых, крепких и бодрых солдат, исполнявших сравнительно далеко не тяжкие обязанности конюхов, палатных надзирателей и денщиков. Распределение шло на бумаге, а на бумаге все эти Ивановы, Петровы и Антоновы были совсем одинаковы. Смотритель попробовал отговорить солдат. Потом сказал, что передаст их просьбу в штаб. Особенно изумлялся их желанию наш письмоводитель, военный зауряд-чиновник Брук. Хорошенький и поразительно трусливый мальчик. «Ведь тут же гораздо спокойнее», — доказывал он. «А там что? Убьют тебя, семья останется». «Чего там? У меня всего жена только. Убьют, за другого выйдет», — говорил стройный парень с сиплым застуженным голосом, бывший гренадер. Лицо у него было строгое и ушедшее в себя, как будто он вглядывался во что-то в своей душе, во что-то большое и важное. «А если ранит тебя, оторвет тебе обе ноги, останешься на всю жизнь калекою?» «Ну что ж», — он помолчал и медленно прибавил. «Может быть, я желаю пострадать». Брук с недоумением взглянул на него. «Строй — святое дело», — заметил другой солдат. «А наше дело еще святее», — фальшивым голосом возразил Брук. «Помогать раненым братьям, облегчать уходом и ласкою их ужасные страдания». «Нет, тут что, одна канитель. Вон, там стрельба, другие дерутся, а мы что? Никому на нас и смотреть неохота. Даже на смотрах. Генерал какой, али и сам царь, ну, это не строевщина. И едут мимо». 29 сентября пальба особенно усилилась. Пушки гремели непрерывно. Вдоль позиций как будто с грохотом валились друг на друга огромные шпалы. Снаряды со свистом уносились вдаль. Свисты сливались и выли, как вьюга. Непрерывно трещал ружейный огонь. Шли слухи, что японцы обошли наше правое крыло и готовы прорвать центр. К нам подъезжали конные солдаты-ординарцы, спрашивали, не знаем ли мы, где такой-то штаб. Мы не знали. Солдат в унылой задумчивости пожимал плечами. «Как же быть теперь? Со спешным донесением послан от командира, с утра езжу, и никто не может сказать». И он вяло ехал дальше, не зная куда. Под вечер мы получили из штаба корпуса приказ. Обоим госпиталям немедленно двинуться на юг, стать и развернуться у станции Шахе. Спешно увязывались фуры, запрягались лошади. Солнце садилось. На юге, всего за версту от нас, роями вспыхивали в воздухе огоньки японских шрапнелей, перекатывалась ружейная трескотня. Нам предстояло идти прямо туда. Султанов, сердитый и растерянный, сидел у себя в фанзе и искал на карте станцию Шахе. Это была следующая станция по линии железной дороги, но от волнения Султанов не мог ее найти. Он злобно ругался на начальство. «Это черт знает, что такое. По закону полевые подвижные госпитали должны стоять за 8 верст от позиции, а нас посылают в самый огонь». было действительно непонятно, что могут делать наши госпитали в том аду, который сверкал и грохотал вдали. Мы, врачи, дали друг другу свои домашние адреса, чтобы в случае смерти известить близких. Рвались снаряды, трещала ружейная перестрелка. На душе было жутко и радостно, как будто вырастали крылья, и вдруг стали близко понятны солдаты, просившиеся в строй. Сестра-мальчик сидела верхом на лошади с одеялом вместо седла и жадными, хищными глазами вглядывалась в меркнувшую даль, где все ярче вспыхивали шрапнели. «Неужели мы опять будем плутать и не попадем куда нужно?» — волновалась она. «Господа, убедите главного врача, чтобы он нанял проводника». «Днем плутали, то ли еще будет ночью», — зловеще произнес Селюков и вздохнул. «А лошади несъезженные, пугливые. Первый снаряд упадет, они весь обоз разнесут вдребезги». Мы двинулись к железной дороге и пошли вдоль пути на юг. Валялись разбитые в щепы телеграфные столбы. По земле тянулась исковерканная проволока. Нас нагнал казак и вручил обоим главным врачам по пакету. Это был приказ из корпуса. В нем госпиталям предписывалось немедленно свернуться, уйти со станции Шахе, предполагалось, что мы уже там, и воротиться на прежнее место стоянки к станции Суятунь. Оживленно и весело все поворотили назад. Только сестра-мальчик была огорчена и готова плакать от досады. Она все обертывалась назад и горящими, жалеющими глазами поглядывала в шумевшую боем даль. Мы разбили палатки и поужинали. Вечер был теплый и тихий-тихий. Темная дымка окутывала небосклон, звезды мутно светились. Бой не замолкал. Ночью разразилась гроза. Яростно гремел гром, воздух резали молнии. А снаряды по-прежнему со свистом неслись в темную даль. Грохотали пушки, перебиваясь с грохотом грома. Лихорадочно трещал ружейный огонь пачками. Небо и земля свелись и крутились в грохочущем, сверкающем безумии. Под проливным дождем по дороге шли вперед темные колонны солдат, и штыки струистыми огнями вспыхивали под молниями. И опять прошел день, и другой, и третий. Бой продолжался, а мы все стояли неразвернутыми. Что же это, наконец, забыли о нас, что ли? Но нет. На станции угольной, на разъездах, везде стояли полевые госпитали и тоже не развертывались. Врачи зевали, изнывали от скуки, играли в винт. Пошли дожди. Мы перебрались из палаток в китайскую фанзу. Жили тесно и неуютно. Здесь же в уголке помещались сестры. На ночь они занавешивались от нас платками. Заходили из султановского госпиталя врачи и сестры, кроме племянницы Султанова Новицкой. Она безвыходно сидела в своей фанзе. Зато очень часто забегала Зинаида Аркадьевна, изящно одетая, кокетничая своим белоснежным фартуком с красным крестом. Она рассказывала, что тогда-то у них обедал начальник такой-то дивизии, тогда-то заезжал наш милый Леонид Николаевич, корпусный командир. Зинаида Аркадьевна вспоминала о Москве и глубоко вздыхала. «Господи, с каким бы я сейчас с удовольствием поела паштеты из кур», — говорила она своим изученно красивым протяжным голосом. «Так безумно хочется есть». Селюков мрачно возражал. «Ну, это пока не так страшно. Вот когда вам безумно захочется черного хлеба, это так». «Да, паштета. Паштета и шампанского», — мечтательно говорила Зинаида Аркадьевна. Заходил разговор, что, по слухам, госпитальных врачей и сестер собираются командировать на перевязочные пункты. «Но вы меня не испугаете. Я фаталистка», — замечала Зинаида Аркадьевна. Но еще вчера наши сестры со смехом рассказывали, как разволновались при этих слухах Зинаида Аркадьевна и Новицкая, как заявили, что пусть не воображают, с какой стати они поедут под снаряды. Зинаида Аркадьевна прощается и уходит. В уголке, в полумраке, сидит наша старшая сестра. «Ах, я с вами и не здоровалась! Здравствуйте!» — любезно восклицает Зинаида Аркадьевна. «Мы люди маленькие, нас можно не заметить», — сдержанно отвечает сестра. «Напротив, вы так всегда одеты по форме, в апостольниках, в форменных платьях, вас сразу можно заметить. Не то что мы революционерки», — мило возражает Зинаида Аркадьевна. Однажды утром, проснувшись, я услышал за окнами русские и китайские крики. Главный врач торопливо кричал: «Держи, держи их!» Я выскочил наружу. Смотритель стоял у ворот и возмущенно повторял: «Черт знает, что такое!» Наискосок по грядам Каоляна бежали куда-то главный врач, несколько наших солдат, китайцы и старая китаянка, хозяйка нашей Фанзы. Я пошел за ними. От китайских могил скакали прочь два казака, вкладывая на скаку шашки в ножны. Наши солдаты держали за руку бледного артиллериста. Перед ним стоял главный врач. У конической могилы тяжело хрипела худая черная свинья. Из-под левой лопатки текла чернеющая кровь. «Ах ты, сукин сын!» — возмущенно говорил главный врач. «Арестовать его!» Двинулись назад. Китайцы понесли издыхающую свинью. Подошел смотритель, столпилась наша команда. «Ты какой части?» — строго спросил главный врач. 12-й артиллерийской бригады», — ответил арестованный. На испуганном, побледневшем лице рыжели усики и обильные веснушки. Пола шинели была в крови. «Ваше высокоблагородие, позвольте вам доложить. Это не я, я только мимо шел. Вот, извольте посмотреть». Он вынул из ножен и показал свою шашку. «Извольте видеть, крови нету». «А откуда на ней глина?» «Ты зачем шашку вынимал?» «Они просили подсобить». «Кто они такие?» «Не могу знать». «Ну, один под суд и пойдешь. Арестовать его. Аркадий Николаевич, напишите о нем бумагу», — обратился Давыдов к смотрителю. «Ваше высокоблагородие, прикажите идти, меня их благородие капитан Веревкин ждут». «Подождет. Это он, что ли, воровать тебя посылал?» «Подлецетки, хуже разбойников. Не знаете, что китайцы — мирное население, что их запрещено грабить?» Зарезанная свинья лежала у ворот. Вокруг толпились наши солдаты. «Сухая какая! Стоило возиться», — протянул Кучеренко. «Кабы сытая была». Все с сочувствием поглядывали на арестованного. Его увели, солдаты расходились. «Великолепно! Так и надо!» — нарочно громко говорил я. «Другим наука будет». «Наука? А как нам не воровать?» — угрюмо возразил солдат-конюх. «Все бы лошади с голоду подохли, костра бы нечего было развести. Ведь вон лошади рисовую солому едят. Все это ворованное. Лошадям по два гармца овца выдают. Разве лошадь с этого будет сыта? Все передохнут». «И пускай передохнут», — сказал я. «Вам-то что? Это дело начальства. Ваше дело только кормить лошадей, а не добывать фураж». Солдат усмехнулся. «Да. А вон когда в походе вазы в реке застряли, нас всех в воду погнали лошадям подсоблять. Сколько народу лихорадку получили? Почему? Силы у лошадей не было». «Нет, ваше благородие, это вы все неправильно. Не побреешь, не поешь. Вон, старший врач антиллеристу грозит, под суд отдам. — заметил другой. «А нам что говорил?» «Тащите, — говорит, — ребята, что хотите, только чтоб я не видел. Почему же он нас не грозится под суд отдать?» «Ему прямой расчет, чтоб мы воровали. А попадись-ка я, например, вон тому капитану, который антитеррориста послал. Тоже сейчас скажет: ах ты, разбойник, сукин сын, не знаешь, что это мирные жители? Под суд!» Солдаты засмеялись, а я молчал, потому что они были правы. Наш хозяин, молодой китаец с красивым загорелым лицом, горячо благодарил главного врача за заступничество. Принес ему в подарок пару роскошно вышитых китайских туфлей. Давыдов смеялся, хлопал китайца по плечу, говорил «Шанго, хорошо», а вечером, как нам рассказал письмоводитель, попросил хозяина подписать свою фамилию под одной бумажкой. В бумажке было написано, что ниже подписавшийся продал нашему госпиталю столько-то пудов каолянового зерна и рисовой соломы. Деньги, такую-то сумму, получил сполна. Китаец побоялся и стал отказываться. «Ну ты не свою фамилию напиши, а какую-нибудь другую. Это все равно», — сказал главный врач. На это китаец согласился и получил в награду рубль. А канцелярия наша обогатилась оправдательным документом на 617 рублей 35 копеек. Круглых цифр фальшивые документы не любят.